День расплаты был не за горами. Только на Западе Первая мировая война шла под лозунгом спасения демократии. На Востоке каждое очередное отступление русских армий означало наступление русской реакции. Либералы, обуреваемые патриотическими чувствами, готовы были поддержать правительство. Но Николай II презрительно игнорировал их желания. Военные поражения следовали одно за другим. Царь заявил, что лично возглавит русскую армию. Россия приняла это заявление с недоумением. Даже самые льстивые придворные не осмелились приписывать царю хоть крупицу военных познаний. Николай II занялся военными делами. Императрица Александра, не умевшая даже выговорить слово «демократия», взяла в свои руки дела внутренние. Сама она находилась в полной власти безграмотного и распутного монаха Григория Распутина. Говорили, что он с помощью гипноза останавливает кровотечение у наследника, страдавшего гемофилией. Распутин был членом хлыстовской секты. Хлысты считали, что путь к спасению души лежит через удовлетворение плоти. Судьба России оказалась в похотливых руках с черной каймой грязи под ногтями. Россия погибала. Эпидемии, голод и смерть косили ее население. Размеры военных потерь стремительно росли. Организационный развал, всеобщие забастовки, нехватка продовольствия и товаров подрывали государственный организм. Прежде многие русские полагали, что Россию может спасти парламентскими реформами. Теперь все считали, что единственный выход состоит в свержении существующего режима. Придворные заговорщики убили Распутина. Его тело было брошено в прорубь под Невский лед. Парламент захватил власть и вынудил царя к отречению. Коммунисты свергли временное правительство и установили советскую власть. Царь Николай и вся его семья были расстреляны в Екатеринбурге. Трехсотлетнему правлению Романовых пришел конец. Правление двух последних царей преобразило русских евреев. В местечке, в черты оседлости, проникли новые веяния. В течение 100 лет русских евреев бросало то в жар, то в холод. В течение 100 лет их единственным желанием было чем-нибудь заработать на жизнь и как-нибудь выжить. В течение 100 лет они держались в стороне от всякой политики. Но еврейская молодежь устала хоронить своих сверстников. Она устала от осторожности. Вековая покорность не дала евреям ничего, кроме унижений, голода и погромов. Терпение евреев кончилось. Они были готовы сражаться. Они перестали вымаливать свободу. Они начали требовать ее. Они ринулись в политику. Они присоединялись к подпольным партиям. Их расстреливали и ссылали вместе с другими русскими революционерами. Когда 5 белых армий вторглись в Советскую Россию, чтобы восстановить власть царя, евреи вступили в Красную Армию, созданную Львом Троцким. История восточных евреев пришла в соприкосновение с историей евреев западных. На полях военных сражений евреи в русских мундирах стреляли в евреев в мундирах немецких. На полях политических битв евреи, принадлежавшие к левому лагерю, выступали против евреев правых. На полях теологических боев ортодоксы схватывались с реформистами. И только в синагоге евреи еще обнимали друг друга, как братья. Современная еврейская история начинается со скромного стука евреев в двери XVIII века. Французская революция, походя, подарила им эмансипацию. Наполеоновские армии мимоходом разрушили еврейское гетто. К счастью, эмансипированные евреи даже не подозревали о приближении нового человеческого безумия – расизма. Нам предстоит сейчас познакомиться с расистским антисемитизмом. Нам предстоит увидеть, как еврейская жизнь снова разделилась на два потока. Западный, искавший отождествление с окружающей нееврейской культурой, и восточный, стремившийся к возрождению еврейских ценностей. Ирония судьбы слила эти потоки в трагически величественное триединство – тезис, антитезис, синтез. Западный поток прошел через горнило эмигрантской Америки. Восточному было назначено рандеву со смертью в гитлеровских концлагерях. Обоим суждено было воссоединиться во вновь созданном государстве Израиль.